Это еще полбеды. Главное, чтобы в винт не попал. Голова белого кита, что скала. Натерпелись мы страху. Вдруг он повернулся к нам задом и словно растаял. Больше мы его не видели. Мистика, да и только. А обыкновенных китов набили сколько хочешь. Пока братва охотилась на китов, я готовил им разные блюда и ломал голову, как добраться до Черкасова. По воде ведь не побежишь сотни километров. И опять мне повезло. Да чего же я везучий человек? Вызывает капитан, директор всей флотилии, к аппарату нашего капитана. Дескать, так и так, дается Мурманцу боевое задание. Идти на юг в район кромки льда в дальнюю разведку. А коль идем мы на юг, к Антарктиде, свалили нам всю почту для зимовщиков. Тюки с газетами и письмами, горы ящиков и бочек, понимаешь? Погрузка окончена, капитан-директор отдает нам приказ по радио. Полным ходом на юг до кромки льда. Пока выясняли насчет китовых стад, я места себе не находил. Выйдет мой номер или сорвется. Но недаром я родился в сорочке. Остановились у припаянного льда острова Грина. Я чуть не в ноги капитану. «Разрешите сойти на берег, дружок у меня здесь работает!» Засмеялся капитан. «А среди пингвинов у тебя нет случаев знакомых?» Но разрешил. Когда профессор Черкасов увидел меня, то рыдал, как ребенок. Я ему в унисон. Обнялись и плачем в три ручья. Потом он меня познакомил со всеми честь честью и приказал ихнему старику Коку подавать на стол все, что только имеется. Однако я отверг это угощение, потому что мне не до него было. «Не за угощением я сюда к вам добрался от одного полюса к другому», — сказал я Дмитрию Николаевичу. «Что хотят, пусть со мной делают, хоть судят военно-полевым судом, но я вас нашел, и я вас не оставлю». Профессор аж затылок зачесал. Понял, что добром я отсюда не уеду. И развил он тогда деятельность в радиорубке. Двух радистов загонял, но своего добился. Меня оставили коком в Антарктиде, а ихний кок заменил меня на Мурманце. Он и не особо упирался, внук у него в Одессе народился, и уж очень ему хотелось того внука повидать. Братва меня теперь почтет изменником. Я даже не осмелился за своими вещами явиться на Мурманец. Ребята ездили. Неловко, что и говорить. Сукин сын я и больше ничего. Письмо это я пересылаю уже не с Мурманцем. Его давно и след простыл. А с самолетом, который полетит сначала в Мирный, потом в Москву. Я уже со всеми на станции подружился. Очень хорошие здесь люди. Днем я их кормлю, стараюсь, чтобы повкуснее приготовить. А вечером смешу. И на балалайке играю, и морские песни пою, и пляшу. Вчера, дорогой мой профессор, так смеялся до колика в боку. А потом вдруг ему взгрустнулось, и он говорит: «Может, и Ермак был бы жив, если бы я сразу взял тебя с собой. Не могу себя простить». Очень мне были приятны эти его слова. Высшая награда. А на могиле Ермака я бываю чуть ли не каждый день. Оттуда виден весь океан. Глава 20. Сегодня вечером. 3 года в Москве протекли, как река, порожистая, неспокойная, неподходящая для судоходства. Сегодня у нас гости, лишь самые близкие друзья. Придет Марк с Ниной, Ангелина Ефимовна с Фомой Сергеевичем, Николай Иванович Успенский и профессор Герасимов, молодой доктор наук Евгений Михайлович Казаков с Лизой. Надо строго поговорить с Таней, чтобы не дерзила ей. И за что она только не взлюбила Лизу. Придет Гарри Боцманов, веселый кок. У него отпуск. Гарри опять работает на Мурманце. Отходчивые моряки простили ему бегство в Антарктиду, откуда он целый год